Глава 4. «По каким нахер обстоятельствам?» — взревел Самсон. «Ты выход видишь?» «Пока нет», — отозвался я и прилип к стеклу, одновременно запуская сканеры. Тем временем плиты над головой начали закрываться. Рывками и с таким душераздирающим скрипом, будто механизм давно и насмерть проржавел. Света было мало, а потом он и вовсе исчез, погрузив меня в полную темноту. Где-то в отдалении тускло мигали зеленые и красные точки. На сканере появилось несколько расплывчатых маркеров разного типа. Фоггеры и предполагаемая органика приближались ко мне с той стороны, где начинались горы. Расстояние определить было сложно, но они шли с хорошей скоростью. Рядом с разрушенным зданием и воронкой мелькала бледная рябь, предположительно бывшая моими напарниками. «Самсон, отрубите маскировку! Попробую выйти на вас!» «Не могу пока. У нас движение в горах. Будем встречать. Ориентируйся по дженерикам. Они попробуют до тебя добраться». «Алекс, мы светимся, как новогодние елки», — проворчала тень. «Ага, вижу вас», — отозвался я, увидев, как от бледной картинки отделились три ярких маркера. «Считайте, иду на свет». «Лучше мы на твой. Ищи выход. Как вскрыть плиту, непонятно. Уходим разгребать завалы. Может, там что-то будет». Отключать свою маскировку я пока не стал. Наоборот, убедился, что она работает на максимуме своих возможностей. Пробежался по приборам орнитоптера. Все в отключке. Только кнопка открытия двери сработала. Ну ладно. Кто не спрятался, я не виноват. Скинул с себя навалившийся багаж и достал недавно найденный пистолет. Проверил, что он в рабочем состоянии, и дал команду на открытие двери. И как только она отъехала в сторону, на ускорении выскочил в сторону. Кувыркнулся, откатившись за стойку шасси, и начал водить пистолетом по темному пространству. Тишина. Только какие-то крошки скрипнули под ногами. По ходу моего движения на полу остался довольно четкий след размазанной пыли. Похоже, меня не то что не ждали. Здесь вообще никого не ждали уже довольно давно. Активировал инфракрасную подсветку дженерика и переключился на ночное зрение. Стены из серого, потрескавшегося бетона, еще не тронуты ни мхом, ни плесенью. Температура воздуха около -30 и постепенно повышается. Посмотрим, кто здесь в теремочке живет. Почти сразу я заметил бледный экран с рядом символьных строчек, но без каких-либо приборов управления. На блоке с индикаторами зеленые точки побежали, постепенно вытесняя красные. Слева от блока нашлась стальная дверь, в которую, не стукнувшись плечами, свободно могли пройти два ориджа. Маркеры на сканере как раз указывали на нее. Вернулся к кабине и вытащил дробовик. И дополнительно еще и тазер. Плюс топорик, плюс навыки дженерика. Нормально, не с пустыми руками иду. Тазер с пониженной мощностью для органики в левую. ФН — в правую. Дробовик за спину. Маскировка на максимум. Дженерики пусть внимание отвлекают, бегая где-то надо мной. Толкнув незапертую дверь, я оказался в темном коридоре. Здесь уже было теплее, но все еще тихо. Не только ни один звук с поверхности сюда не проникал, но и внутри царила полная тишина. Нигде ничего не скрипело, не ухало и не двигалось, словно я оказался вне времени и пространства. Тут же отогнал от себя эти мысли. «Иду вперед и иду». Как я выяснил за последние два дня, вся эта информация про временные и пространственные порталы ни к чему хорошему не привела и еще через 300 лет не приведет. Крадучись и постоянно сканируя стены и пол, я дошел до освещенного тоннеля и юркнул в первый попавшийся проем, когда услышал впереди шаги. Из-за угла появился фоггер. Легко было узнать эту модель упрощенного самурая, вооруженного коротким автоматом. Что-то современное из китайских реплик. Я дождался, пока он поравняется со мной, и выставил пистолет, целясь ему в голову. Кивнул, типа, руки вверх, но потом все равно выстрелил. Договариваться с ним смысла не было. Сдаваться он и не собирался. В его визоре промелькнула красная вспышка. Руки потянули автомат в мою сторону, да еще из небольшого контейнера на его плече выскочил огонек лазера. Фоггера с пробитым визором выстрелом в упор отбросило к стене. Его автомат звонко стукнулся о пол, а та штука, которую я принял за лазер, успела прожечь глубокую трещину в бетоне над моей головой. Подхватил автомат и попытался открутить лазер, но даже подковырнуть не успел, как он буквально растворился, слившись с броней. «Ясно, значит, это навык». Мастер-схемы у Фоггера не оказалось, только пара мелких кристаллов Скайкрафта и ключ-брелок с запрограммированными символами. Дошел до развилки, проверил радар. Налево — маркеры Фоггеров, направо — дженериков. Выбрал своих и побежал к ним по коридору, который привел меня к лестнице. Пара десятков высоких ступеней, и я оказался рядом с укрепленной дверью шлюза. Кликнул трофейным ключом и разблокировал замок, оказавшись в большом предбаннике. Ну или в раздевалке. Оглядел лавки, боксы и стеллажи. Обратил внимание на глазок видеокамеры под потолком, и она тут же разлетелась на куски от точного попадания. Напротив, меня ждал уже полноценный выход в мерзлоту. Круглый, похожий на люк на подводной лодке, только больше, раза в три, и с прямоугольным окном. За ним проглядывалось заваленное сломанными балками и кусками плит помещение. Дженерики были где-то там. Пучок света от фонарика пробивался откуда-то сверху. «Ладно, скрываемся». На щелчки кнопок ключа шлюз никак не отреагировал. Только задняя дверь успела закрыться и открыться снова. Видимо, здесь стоял уже центральный замок. Я вошел в ставшее привычным для меня медитативное состояние и, вытянув правую руку вперед, стал водить ладонью по стальной поверхности, пытаясь уловить потоки энергии. Затем подключил вторую руку, прощупывая воздух вокруг люка. В какой-то момент почувствовал, что я действительно будто бы не один. Ощутил, как кто-то или, скорее, что-то влияло на пространство вместе со мной. Или даже на меня. А я, в свою очередь, уже на пространство. Если раньше попытки взаимодействовать с символами больше напоминали бултыхание в быстрой горной речке, то сейчас я словно неспешно, даже с комфортом, плыл в плотной морской воде. Как только я это осознал, в центре люка загорелся большой символ в виде прямоугольной капсулы, расчерченный внутри прерывистыми линиями. Следом подсветились еще шесть. Я уже знал эту последовательность. Порядок, в котором вспыхивали символы, кажется, выстроился на внутреннем экране моего зрения еще до того, как на замке зажегся последний знак. «Определенно, мои навыки взлома перешли на новый уровень». Ну или здесь, вокруг, царила особая атмосфера. Сейчас бы ведьмачье чутье Ориджа подключить. Но сканеры дженерика выдавали просто более насыщенный фон энергии, чем на поверхности. «Обожаю смотреть, как он вскрывает эти штуки». Комментарий тени прервал мои мысли, а ее дженерик стукнулся лбом с другой стороны стекла. «Как будто какой-то магией занимается. Может, он ей и занимается». Ответил вирус и закряхтел, словно что-то тяжелое толкает. «Алекс, сзади!» Быстрая тень промелькнула на потолке, а в следующий момент мимо меня пролетел фиолетовый энергетический заряд. Я выхватил пистолет и, уклонившись от второго шара, метнулся в сторону, прикрываясь за шкафчиками. Неприцельно отстрелялся, заставив двух фоггеров рухнуть на пол. Прокатившись по полу, я выехал с другой стороны. Заметил колено Фоггера, торчащее между ножек стальной лавки, и несколько раз выстрелил. Скайкрафтовая пуля смачно вошла в сочленение между стопой и голенью. Будь у Фоггера оператор, он сейчас наверняка бы орал благим матом. Пуля разнесла то место, где у обычного человека выпирающая косточка, которая так любит притягивать на себя все острые углы. Фоггер молча рухнул на бок и получил еще три пули. Две в грудь, одну в визор. «Алекс, в сторону!» Снова закричала тень за мгновение до выстрела. Второй Фоггер, вооруженный дробовиком, тем временем оказался в моем ряду шкафчиков. Первый выстрел. Промах. Я уже убрался с того места, куда он целился. Второй выстрел угодил в угол шкафа и частично в ногу дженерика. Третий выстрел срубил дверцу. Фоггер выскочил из-за угла в соседний проем, но меня там уже не было. Я сидел в шкафчике, скрипел зубами от боли и наблюдал, как Даркрон затягивает три небольших, но уродливых рваных раны на ноге. Услышал шаги Фоггера, а потом и звуки перезарядки. Тихонько толкнул створку и несколько раз выстрелил в грудь противника, вынуждая его отшатнуться. Неуклюже выкатился и уже более прицельно отстрелялся по коленам. Уронил Фоггера и добил контрольным в визор. Стараясь не наступать на ногу, потому что она подламывалась, подобрался к двери на лестницу. Убедился, что там пока тихо, и вернулся к шлюзу. Быстро, не отвлекаясь на размышления, вошел в рабочий режим и вскрыл замок. Тяжелая дверь шлюза повернулась против часовой стрелки и немного отъехала от стены. С той стороны ее сразу же подхватила тень и пропустила вперед вируса. Точнее, первыми в помещение залетели его квадрокоптеры, потом уже наш хакер. Кивнул мне, стукнул кулаком в плечо и начал осматривать помещение. Следом заскочила тень. Покачав головой, придирчиво меня осмотрела и кинула мне ремнабор с запасом Даркрона. Следом, бочком, из-за своего пулемета, протиснулся Ган и сразу пошел к двери на лестницу. «Что там наверху? Еще фоггеры?» «Туристы какие-то!» — хмыкнул вирус. «То есть, скорее всего, промышленная разведка конкурентов. Не идентифицировали еще, но точно не туманные». «Ясно. Вы со мной?» Я кивнул на противоположную дверь, открывая ее с брелка. «Ну...» — протянул Ган. «Самсон что-то там говорил про кристалл. Типа забираем и сразу же валим». «Ага!» — хихикнул вирус. «Так что ты нам пока его не отдавай!» Я еще кивнуть не успел, а вирус с Ганом уже расположились у дверного проема. А тень по-быстрому пробежалась по комнате, гремя содержимым шкафов. Инструменты, запчасти, мусор. Ничего интересного древнего, все вполне человеческое. «Нас встречают!» — крикнул Ган и выдал очередь из айсберга по лестнице. «Там трое!» — констатировал вирус, сверившись со своими коптерами. «Уже двое!» Потом один. А к тому моменту, когда я закончил ремонт своего дженерика и получил от тени запасной айсберг, дорога уже освободилась. Перевооружился, скинул лишнее и, переступая через расстрелянных фоггеров, вырвался вперед. Впереди оказался коридор с предположительно жилыми комнатами. Мы проверили несколько пустых помещений, в которых нашли много следов присутствия Айсфара. Например, статую в человеческий рост и несколько интерактивных постеров, но никаких фоггеров. Похоже, закончились. Шестерых мы завалили здесь, и по подсчетам вируса еще четверых сняли до появления механоида. А вот где прячутся сектанты, еще предстояло выяснить. Впереди замаячил темный коридор со слабой неоновой подсветкой. Как будто в ночной клуб зашли. И петляющий туннель должен был закончиться танцполом со сценой, софитами и пультом диджея. Но вместо этого мы вышли в огромный зал, заставленный разнообразным оборудованием. Лаборатория фоггеров. Только непонятно, что они здесь варили. Я даже не сразу смог собрать картинку в единое целое. Что-то среднее между нарколабораторией из старых фильмов, где одновременно бодяжат мед и выращивают гидропонику, и кунсткамерой. Перед нами был настоящий лабиринт из многочисленных столов, сплошь заставленных стеклянными колоннами, колбами и прозрачными бронированными контейнерами. Фиолетовое свечение, похожее на неон, туманная дымка неясного происхождения. То ли это пар такой, то ли какие-то химические испарения со странным запахом морозной свежести. Точнее, ее химическим аналогом в каком-нибудь геле для душа. Справа от нас дымили высокие, почти до потолка, аквариумы колонны, внутри которых переливались и вибрировали плотные сгустки энергии, изредка прорезываемые молниями. «Что это за хрень?» — выругалась тень, подходя к одной из них и вглядываясь в мутное содержимое. «Здесь на дне что-то есть!» «Ган, вирус, прикройте!» Я подтолкнул парней в разные стороны, чтобы мы все четвером здесь не застряли на входе, уставившись на волшебные аквариумы. Колонны никак не определялись на сканере дженерика. То, что было внутри, напоминало жидкость, в которой то появлялись, то исчезали неоновые пятна-разряды. Белесые плотные комки, змеившиеся внутри контейнера, образовывали причудливые фигуры, постоянно сменяющие друг друга. Вся эта каша вспыхивала, объединялась с соседними, а потом сжималась и била миниатюрной молнией в дно, на котором была закреплена болванка для мастер-схемы. Плоская и пустая, но после каждого удара молнией там появлялась черточка или загогулинка. Трехмерный принтер с гравировкой, не иначе. Прилипшая к соседней колонне тень присвистнула. Один из сгустков среагировал на ее повышенный интерес. Со скоростью света метнулся разряд к дженерику. Тень отпрянула назад. «Фу!» Как будто залезли каким-то излучателем прямо в мозг!» — ошарашенно произнесла девушка, слегка покачиваясь. «А ты не суйся, куда не следует!» — хмыкнул Ган. «Это лаба навыков, что ли?» — недоуменно спросила тень, бочком протискиваясь мимо колонны к стеллажу с колбами помельче. «Похоже на то». Я только пожал плечами. «Только они еще не доделаны». В основании колонны имелся какой-то механизм. Вероятно, с помощью него внутрь помещали болванки. От него тянулся пучок разноцветных шлангов, уходящих в столешницу вместе с такими же от других аквариумов. А дальше провода терялись в глубине помещения. «Есть контакт!» Ган вскрикнул и сразу же полоснул очередью в боковой проход между стеллажами. С грохотом, а потом и шипением разлетелись от пуль несколько аквариумов. Лопнули они, как перезрелые лампочки. Помещение затопило вырвавшаяся энергия, и все вокруг заволокло плотным белым дымом. Из него на нас с тенью выскочила фигура в ярко-желтом комбинезоне химзащиты. Что-то при этом противник азартно мычал, но из-за маски скафандра, усиленной респиратором, разобрать ничего не получилось. «Не сопротивляйтесь и останетесь живы!» — крикнул я, целясь в сектанта. На какой-то миг мне показалось, что мои слова были услышаны, но лишь на миг. На самом деле, сектант притормозил не для того, чтобы подумать над моим предложением, а чтобы выхватить из-за спины круглую неоновую сферу. Замахнуться он уже не успел. Рухнул, как подкошенный, от двух выстрелов в тени. Выстрел. Еще один. И еще две коротких очереди. Я услышал грохот бьющегося стекла и звук падающего тела. Чтобы не отставать, тоже выстрелил в облако. Мне в ответ вылетел разряд шокера. «Как ты уже понял, никто сдаваться не собирался!» Раздраженно проговорила тень, перезаряжая свой айсберг. «Я без иллюзий, скорее для пользы дела!» Вздохнул я. «Не стрелять! Ждем, пока дым рассеется!» «Кажись, чисто!» Отозвался Ган, двигаясь в оседающей дымке. «Алекс, смотри, здесь еще какая-то фигня! Провода к ней ведут!» Я переступил через мертвого сектанта, на всякий случай откинул в сторону автомат, из которого он по мне стрелял. И только в конце прохода понял, о чем говорит Ган. Со всех сторон лаборатории тянулись провода, которые прятались в низком ящике, похожем на трансформаторную будку. А вот оттуда выходили уже всего три полупрозрачных неоновых трубки, внутри которых слабо искрились разряды молний. Света они давали мало, и уже через метр терялись в задымленном темном коридоре. Мы двинулись по этому следу. Справа и слева снова появились полки с колбами, окутанные дымкой, в которых продолжали вспыхивать неожиданные разряды. Впереди послышался звук работающей помпы, качающей воздух. «Там кто-то дышит», — прошептала тень, безуспешно пытаясь ладонью разогнать дымку перед лицом. «Ага, еще скажи, что храпит», — фыркнул Ган, но пулемет при этом поднял повыше, на всякий случай. «На сканере чисто, только энергетический сгусток неизвестной структуры», — перебил их вирус. Я посмотрел на колбы, которые не переставали выпускать дымное испарение и не давали туману рассеяться. Мы бродили тут, словно ежики в тумане, ищущие свою лошадку. Но ждать лучшей погоды смысла нет. Я переключил айсберг на режим стрельбы очередями и сделал шаг вперед. Потом еще и еще. Впереди появились смутные очертания. Что-то подвешенное на тонких скайкрафтовых тросах. Перекошенное, как тело сломанной марионетки. Я сделал шаг и чуть не споткнулся о трубки, ведущие к этому телу. Туман от чего-то всколыхнулся, и я, наконец, смог разглядеть очертания лица. «Да, это совсем не лошадка», — прошептал я, узнав ту самую киберведьму, что видел в базе данных Фоггеров.